Часть 11. Зваров развернул газету и стал искать в ней заглавие переговоров о мире, но на глаза ему попалась корреспонденция, начинающаяся так. «Генерал Леневич то и дело получает из России массу писем с выражением ему полного доверия и надежд в победах с просьбой не оставлять...» Зваров не дочитал, сердито скомкал газету и сунул ее в карман. Поезд убавлял ход и приближался к станции. Вот и станция с дачными барышнями в пестрых костюмах. На платформе мелькали дети в фантастических костюмах, припудренные маменьки с подведенными глазами, собаки, мамки с ребятами, гимназисты, студенты в фуражках необычайной формы. Пестрая толпа праздных дачников, высыпавших на платформу встречать поезд, коробила Зварова. Он старался пройти, не глядя на нее. Ему были противны эти люди при его несчастье, и он думал. Этакое горе в семьях, а тут веселятся, торжествуют чего-то. И как раз в это время он услышал около себя возглас гимназиста, поцеловавшего приехавшего из города отца. «Папенька, нашего дворника берут в солдаты, дворничиха воет, ее водой отливали». Сойдя с платформы, Зваров тотчас же нанял возницу и поехал к себе на дачу, сказав ему. «Поторапливайся, поторапливайся, чего возишься около лошади?» Как только тронулись, возница тотчас же объявил. «А у нас сегодня винные лавки закрыты, запасных в солдат берут. Бутылку-то водки на стороне и за рубль не достанешь. Пивные закрыты. На станцию ходят в буфет пить, но там по рюмочке-то еще дороже. Как в Петербурге-то, господин купец?» Зваров промолчал. Ему горько было отвечать. Слезы сдавливали ему горло. «Нашему соседу тоже объявили, что ему крышка», — продолжал возница. «Рядом изба, у него двое ребятишек, баб его страсть как убивается. Я тоже запасный, но меня Бог помиловал». Зваров и на этот раз ничего не ответил. По пути им попался пьяный человек в грязном картузе, надетом козырьком назад. Он шатался на ногах, побалансировал и тут же свалился в придорожную канаву. Где-то слышна была гармония, и кто-то пьяным голосом вопил песню. «Достали вина-то, нужды нет, что заперто», — кивнул возница на свалившегося в канаву. «Я тоже знаю два места, где можно получить. У нас дьячок продают». Проехали три улицы и остановились у лавки Зварова. Зваров тотчас же рассчитался с возницей и прошел в лавку, думая найти там жену, но ее там не было. Около висевшей на стене половины туши теленка в шкуре стоял приказчик Филат, уткнувшись в нее локтями и лицом, и горько плакал. Приказчик Захар стоял поодаль, поклонился Зварову, кивнул на Филата и проговорил. «В солдат берут. Сегодня объявили». У Зварова опять затряслись ноги, и ходуном заходила нижняя челюсть. Мутным взором окинул он лавку и спросил. «А где хозяйка?» «Дома, лежит. Об вас убивается. Вы как, хозяин?» Зваров не ответил и прошел в комнаты. В первой комнате у некрашенного стола сидела только что нанятая в няньке девочка-подросток Грушка с маленькой Дунькой на руках и забавляла ее, складывая пирамидку из бабок от студня. Он прошел во вторую комнату. Там, на двуспальной кровати с пологом от мух, лежала Лукерья Ивановна с заплаканными глазами. Она тотчас же поднялась и бросилась к мужу. — Евтихий Палыч! О, Господи! «Ну что, как вы? Ведь в Петербурге берут запасных!» — быстро спросила она мужа. Зваров обнял ее за плечи, положил ей голову на грудь и зарыдал. «Берут? Неужели берут? Ах, я несчастная! Ах, голова моя бедная! Ах, детки, сиротки малые! — причитала она и тряслась, как в лихорадке. — Призывают и меня. Ну, думаю, что это по ошибке. Ошибка. Ведь старик я, — еле выговорил он. Обыкновенно он не был нежен, но тут, плача, покрывал ее лицо и грудь поцелуями, опустился перед ней на колени и обнял ее за бедра. — Берут! Призывают! — пронзительно вскрикнула Лукерья Ивановна, перегнулась навзничь и рухнула на пол, вырвавшись из рук мужа. — Голубушка, душа, успокойся, погоди, ведь еще не все кончено. Воинского начальника освобождают, может быть, и меня освободят. Право, я думаю, что это ошибка. И по семейному положению освобождают, и по болезни, и так. Ошибка. Ведь еще освидетельствование будет. Ах, ах, ой, ах, пустите! Отрывисто кричала Лукерья Ивановна и билась в истерике на полу. При виде ее заплакала Грушка, заревела Дуня, прибежал сын Павля и тоже заплакал, крича. Ах, мамка, ах, папка, мамку жалко, мамка умрет. На крики тотчас же явился Игнашка, постоял в недоумении и побежал за дворничихой Афимьей. Та прибежала в комнаты, завыла, но тотчас же опомнилась, зачерпнула ковш воды из ушата, набрала ее в рот и стала прыскать изо рта в лицо Лукерьи Ивановны, приводя ее в чувство. Переполох был страшный. Лукерью Ивановну подняли и положили на кровать. Она продолжала еще стонать. Зваров сидел у стола, опершись на него локтями и положа на руки голову. Дети и Игрушка плакать перестали. Афимья стояла, опустя руки и, покачивая головой, говорила. — Вот они дела-то! Вот японец что творит! Слова эти она произнесла раза три и прибавила. — А посмотрел бы ты, Евтихий Палыч, что на Глазовой-то даче делается, вот наискосок от нас. Там трое ребят, и сама четвертым беременна. Сама-то тоже кликала, кликала, а потом родить начала. Преждевременно, значит. Вот теперь соседи-то бегают и повитуху ищут. А у нас, как на грех, нет здесь повитухи. Летось жила тут повивальная бабушка, молоденькая, при папеньке, а нынче нет. Зваров молчал. Дворничиха продолжала. Ой, беда-то какая, право! И хозяина берут, и приказчик берут. Где же одной молотке-то с лавкой справиться? Ох, ох, ох, матушки! Снова застонала на кровати совсем была утихшая Лукерья Ивановна. Зваров поднял голову и, стараясь хоть как-нибудь успокоить жену, сказал. — Да не берут меня еще покуда, а только призывают к воинскому начальнику. А там разборка всем нам пойдет, может, статься и освободят. Ошибка тут, наверное, ошибка. Жена подняла голову и раздраженно проговорила. — Господи, и за что нас так мучить из-за японцев? Ну что нам японцы? Да чтоб им пусто было, чтоб им ни дна, ни покрышки. — Не терзай себя так, Луша, не терзай, — останавливал ее муж. — Успокойся. Действительно, я думаю, тут ошибка. В дверях, всхлипывая, стоял приказчик Филат. Странно было видеть Филата плачущим при его крупной, мощной, неловко скроенной, но крепко сшитой фигуре. Рябое лицо его исказилось еще более, и он, Влад хозяйки, произнес. — Мир, мир. Пишут про мир, а какой же это мир, если по-прежнему то и дело запасных берут? Кому нужна эта Япония? Нам, мужикам, не нужна. А если до нее так охочи господа, то пусть они одни и воюют, а нас оставь. — Верно, Филатушка, верно, — поддакнула дворничиха Афимья. — Правильно. Пусть бы и воевали одни офицеры с полковниками и генералами. Одинаковое горе сближает людей, делает их равными, и Филат, забыв про уважение приказчиков к хозяину, присел к одному столу со Зваровым. Сам Зваров этого тоже не заметил и стал говорить. «Не в этом дело даже, что война. Война может статься нашего призыва-то и не коснется. Говорят, по новому положению нас, стариков запасных, на войну-то и не пошлют. Пойдем мы только на пополнение частей, которые не на войне. Но ведь от дела отрывают людей, разоряют дела. Ну, как одна она останется, если меня возьмут?» — кивнул он на жену. «Не, что она может вести торговлю. Закрывай лавочки и поезжай в деревню». «Ох, только на войну бы вас не услали бы. Уж я как-нибудь смогу и без вас». Со стоном вырвалась у Лукерьи Ивановны. «Ну, при одной лавке останусь, а эту дачную закрыть можно. Побьюсь, побьюсь и привыкну ко всему настоящему хозяйству. А теперь уж я об одном Бога молю, только бы вас под японцев-то не послали». «Под японцев не пошлют, об этом я, наверное, знаю», — оживился Зваров. «Приказ был, не пошлют. И насчет этого ты успокойся. Так ведь и помимо того разорения, где ж одной женщине-то?» Через полчаса Зваров, Лукерья Ивановна и Филат сидели за самоваром и пили чай. Мужчины были только мрачны и тяжело вздыхали, а Лукерья Ивановна по временам всхлипывала. Нет горя, к которому бы не привыкали. К вечеру Лукерья Ивановна несколько поуспокоилась и только просила мужа, что если его возьмут на службу, то чтобы он не посылал ее к свекрови в деревню, а позволил продолжать торговлю. «Я уж теперь попривыкла к делу и от вас многому понаучилась», — говорила она. «Как зоркий ворон над делом стоять буду, отдыха себе не дам, во все сама входить стану, и уж ежели барышей больших не придется брать, то все-таки себя с ребятами прокормлю и вам в подмогу присылать буду. Ведь вам тоже в солдатах служа, и туда и сюда деньги нужны. Разве можете вы, ко всему хорошему привыкши, на одних солдатских харчах сидеть?» «Еще бы!» — поддакнул приказчик Филат. «Захочется и булочки, и пирожка ситного съесть. А у солдат все это ведь только в батальонный праздник. Вы человек не пьющий, но в праздник вздумается и вареницу с чаем лизнуть. Вот мне так уж не от кого помощи ждать», — вздохнул он. «Какие остатки жалования захвачу с собой, вот и весь солдатский капитал. Разве свои староверы на постную пищу в посту помогут?» «Поможем и мы», — коротко ответил Зваров. Он сидел без пиджака в одном жилете, из пройм которого выглядывали розовые ситцевые рукава рубахи, и пил чай. Самовар в этот день не сходил у них со стола, и Зваров пил очень много. В чае он находил бодрость, подъем нервам. Ел он сегодня очень мало. Не завтракал, не обедал, а только слегка при чае закусывал. В попыхах сегодня и ужин не стряпали. Все в доме ограничивались сухоедением. На столе около самовара лежала груда ситного хлеба, баранок всех сортов, лежали большие куски колбасы на серой бумаге, на тарелках была нарезанная селедка, да дворничиха Афимья подала котелок с вареным картофелем. «А так как мне нельзя и здесь, и в Питере быть, и за обеими торговлями смотреть, — продолжала Лукерья Ивановна, — то здешнюю лавку дачную, может быть, можно Лаврентию Тихонову сдать? Что же ему с воза-то торговать? В лавке лучше». «Да знаю, не учи», — отвечал Зваров. «Потом поговорим. Ведь что еще послезавтра у воинского начальника-то скажут?» Ему и самому понравился этот план. Он и сам так предполагал, но в голове его все еще мелькала мысль, что, может быть, его и освободят от призыва. На то, что он старик 91-го года призыва, нельзя было надеяться, так как уже выяснилось, что именно с этого-то года и берут запасных. Своим стариковством он только покуда утешал жену, но сам все-таки надеялся на свое семейное положение, полагая, что его могут освободить из-за жены с двумя ребятами. Также возлагал он надежду и на медицинское освидетельствование. «Оттяжелел я в последнее время-то. подчас такие приливы к голове, что только елапным корнем-то и спасаюсь. Даже туман какой-то подчас вступает, — рассуждал он про себя. — Сапер с лопатой. А как я при этой тяжести с саперной лопатой работать буду? Да и отвык. Ну, а с Петербурга по указу требуется только специальные войска запасных брать. Прибежала дворничиха Афимия и сообщила, что в угловой даче жена дачника разрешилась от бремени мальчиком. — Так и не дождалась, повитухи. На 2 месяца, говорят, раньше времени родила, — рассказывала она. — Вот что значит перепух-то и всякая неприятность. Недоношенный мальчик-то может статься через это и жив не будет. Где ж такого выходить-то? Эх, грехи, грехи! Вот что Япония-то значит. Она тараторила без передышки. И подумайте, разрешилась мальчиком. Опять-таки война, а в военные годы всегда больше мальчики родятся. Вечером пришел околоточный с портфелем и в белых перчатках и стал соболезновать по поводу призыва Зварова. — Никогда мне в голову не могло прийти, что вас возьмут, — говорил он Зварову. — Жалко, жалко. Ах, война, война, и нам-то она одно лишнее затруднение. Ведь вот теперь жены запасных, представление к вспомоществованиям. Опять-таки все это через наши руки-то пойдет. Ну что ж, хозяюшка, думаете после мужа продолжать торговлю? — обратился околоточный к Лукерье Ивановне. Зваровы уклонились от ответа, а Лукерья Ивановна сказала... — Да вот, все думается Евтихию Палчу, что это с ним ошибка, и его не возьмут. — Никакой ошибки быть не может, ежели не старше 91-го года. Отрицательно покачал головой околоточный и подсел к столу, закурив папиросу. Лукерья Ивановна опять заплакала. Зваров мигал околоточному, чтобы он молчал, и показывал на плачущую жену. Околоточный спохватился и прибавил... — Ну, впрочем, ведь еще медицинское освидетельствование будет. После освидетельствования многих освобождают. Нет ли у вас грыжи? — спросил он Зварова. — Да нет. — А не была ли раньше когда-нибудь? Ведь грыжа бывает скрытая. Ее вроде бы и нет, а на самом деле она есть. Начнется беспокойство, она и покажется. Она иногда просто от беспокойства, от суетни. А то становая жила бывает не в порядке. Все-таки вы заявите, может быть, и поможет. В угощение околоточному на столе появилась початая бутылка лиссабонского вина. Игнашка сбегал в мелочную лавку за коробкой сардин. Появились варенье и пастила к чаю. Околоточный, выпив рюмку лиссабонского, продолжал на ту же тему. — А то бывают иногда сердцебиение и приливы к голове вследствие геморроя. Все-таки вы заявите, что, мол, так и так чувствую. — Да непременно заявлю, — отвечал Зваров. — У меня на самом деле бывают приливы крови. — Да не реви ты, ну что ты, словно по покойнике. — дернул он за рукав плачущую жену. — Дай воинскому начальнику-то показаться, а там видно будет. — Я сама с вами к воинскому поеду, — еле выговорила сквозь слезы Лукерья Ивановна. — Не-не-не, — погрозил ей Зваров, — и думать не смей. Тебе нужно торговлю охранять. — Как не есть, а покуда все-таки же ведь торгуем. Ты подумай, что уж Филата-то нашего в лавке больше не будет. Он тоже обязан к воинскому явиться. — Да и вообще, дамам при этом одно только беспокойство бывает, — прибавил околоточный. — Начнут вас пихать, гнать, вой, плач. Ведь во двор-то все равно не допустят. Обязаны издали. Много всякой неприятности. В Шлиссельбурге, говорят, в прошлом году одна женщина даже родила на улице от неприятности. — Да ведь и у нас-то ведь то же самое, — всполохнулась дворничиха Афимья, — в угловой даче. Тоже час назад разрешилась женщина от неприятности. Убивалась, убивалась от мужа, и вдруг... — Знаю-с, знаю-с. К нам за побивальной бабкой присылали, — Махнул ей рукой околоточный и стал уходить, говоря хозяевам. — Ну-с, за угощение, и дай вам бог. Иногда бывает, что и освобождают. А насчет сердцебиения-то все-таки попомните, надо заявить. Он ушел. Появился сосед-табачник и тоже стал выражать сочувствие. — Ой, какие дела-то! — начал он, качая головой и причмокивая. — Вот дела-то! Жалко, жалко. Давеча узнал о вас и верить даже не хотел. Возможно ли это, чтобы купцов от дела отрывать? А какой переполох-то у нас призыв наделал в околотке? И многих, многих забирают. Такой вой повсюду идет, что даже в чужие то жалко. Вот вам и подъем духа. Какой тут подъем духа будет, ежели этки на войну поедут? А вы, барынька, с двумя ребятами 9 рублей в месяц получать будете, — обратился он к Лукерье Ивановне. — По 3 рубля на едока. По примеру провинции, говорят, будет. Нужды нет, что Питер. — Не возьмем-с. Пускай другим дают, а мы не возьмем подачки, — резко ответил Зваров. Ему уже надоели все эти сожаления. С табачником он обошелся сухо и даже не предложил ему чаю. Только было успокоившаяся Лукерья Ивановна начала опять всхлипывать. Зваров ночевал у жены на даче. О, какая это была ночь! До света они прогоревали, и Зваров дал волю и своим слезам. А утром с первым поездом он уехал вместе с Филатом в Петербург. Тяжелой грустью защемило сердце Зварова, когда он утром приехал в свою городскую лавку. Острое горе, в котором он пробыл весь вчерашний день, прошло, или он успел привыкнуть к нему, но грусть, щемящее сердце грусть, тяжелым камнем давила его. Оживление лавки покупателями, воюющими с приказчиками из-за недовеса в 8 фунта, все это прежде радовало Зварова, как хозяина бойкой торговли, а теперь он оставался к этому торговому оживлению равнодушен. Чего тут радоваться? Если через 2-3 дня ничего ты этого видеть не будешь, от всего твоего благосостояния тебя оторвут и поставят под строгую дисциплину, — рассуждал он. Здесь командуешь ты, здесь твоего каждого слова все слушаются, а там ты должен при первом приказе слушаться, каждому приказу неуклонно подчиняться, от каждого слова начальства дрожать. Не радовало его, как прежде, и закупка мяса пудами, подрядчиками и артельными старостами. Сегодня идет торговля бойко, сегодня все из кожи лезут, стараются, а завтра без хозяина начнет все остывать, постепенно заглохнет и совсем прахом пропадет, — мелькало у него в голове. Пропадет, кончится, потому что где же одной бабе с торговлей и людьми без мужа справиться? Привыкший везде действовать сам, он не верил в силы и способности Лукерьи Ивановны, хотя и решил поручить ей без него торговлю в городской лавке. Слезы опять начали подступать к горлу Зварова, и ему становилось даже неприятно стоять в лавке. Пуще всего раздражали его расспросы и соболезнования покупателей, которые почему-то почти все узнали, что его призывают на службу. На расспросы и выражение сочувствия он или отмалчивался, или отвечал грубо. На одну покупательницу он даже закричал. — Да вам-то какое до меня дело? Чего вы лезете со своими жалостями? Ведь вы же за меня служить в солдаты не пойдете, ну и нечего приставать. — Ах, скажите, пожалуйста, я от теплого сердца жалею вас, — опешила покупательница. — Родственницей вы мне не приходитесь, и, стало быть, и жалеть нечего. Вы зачем пришли? Говядину покупать? Купили, стало быть, и уходите с Богом. Он вышел из лавки и поехал к оптовым торговцам, где он закупал мясо для лавки, дабы попросить там и уговориться, чтобы жене его отпускали товар на тех же условиях, как и ему. По дороге Зваров все время с острой болью в сердце соображал, чего он лишается, если его возьмут на военную службу. Если. Он все еще питал надежду, что тут ошибка, и его могут освободить хоть по семейному положению, хотя надежда эта и была очень слабая. «Прощай, текущий счет в банке», — лезло ему в голову. «Только что завел и должен прикончить». Разве баба моя может с текущим счетом справиться? Ей не втолкуешь даже, как это и что. И надо будет снять все деньги со счета, и пусть она их держит для оборота торговли или у себя в чулке, или зашивает в подол юбки. Иначе ничего не поделаешь. А процентные билеты надо будет положить в банк на хранение, и чтобы на квитанции было написано, что вклад обратно выдать мне или жене моей Лукерье Ивановне. Ах, все прощай, заберу ты прощай. А еще думал осенью обмеблировать квартиренку по-господски. Все прощай. Вырвалось у него еще раз, и на этот раз вслух, так что даже извозчик обернулся. «Куда?» — спросил он. «Поезжай, поезжай, куда велено!» — махнул ему рукой Зваров. У торговцев-оптовиков опять соболезнования. Там Зваров узнал, что и у них берут на службу приказчика запасного фельдшера. Там опять разговор о мире, о войне, о догадках, чему верить, миру или войне. «Толкуют и пишут о мире, а чуть ли не в десятый раз запасных берут», — заметил один с тяжелым вздохом. «Да какая ж тут война-то, коли у нас весь свой Кавказ взбунтовался», — говорил другой. «Кавказ надо усмирять, да и не один Кавказ. Кавказ, Польшу, Балтийские губернии, Финляндию». «А я так полагаю, что для этих-то усмирений теперь и набирают запасных», — делал догадку третий. «А что мир, то это верно. Успокойся, Евтих Палыч, под японца не попадешь». Слышится еще рассуждение. «Позвольте, господа. После заполонения всего нашего флота японцы ой-ой-ой как головы подняли и закусили у дела. Теперь им сам черт не брат, а нам нужен Тихий океан, незамерзающий порт». «Тебе? Зачем он тебе? Что ты с ним делать-то будешь? Что?» Вырвался вопль у Зварова, но это было только одно возражение, и больше он ничего не говорил. Ему про все это было противно слушать. Он условился, что жене будут отпускать товар по ее записке и по тем же ценам, что и ему, и уехал. «Вот она, солдатчина-то!» — мелькала у Зварова в голове. «Как будто к смерти готовлюсь и такие же распоряжения делаю, какие делают в духовном завещании. Да, впрочем, иначе-то и нельзя. Что я схлопочу тогда, если буду за 8000 верст и от жены, и от ее дела?» На дачу Зваров не поехал, хотя и обещал жене сегодня приехать. Ему тяжело было смотреть на всю ту обстановку, которую он должен вскоре оставить. Он даже не мог быть и в городской лавке. При виде ее благоустройства, в которое он столько вложил трудов, при виде своего благосостояния сердце его болезненно сжималось, и слезы невольно подступали к горлу. «Ведь проститься-то с женой я и завтра успею. Ведь отпустят же от воинского начальника меня проститься с женой и детьми», — думалось ему. Он отправился к себе домой, снял пиджак, разулся и лег на диван, стараясь уснуть. Но заснуть не мог. Он смотрел на красивый зеркальный шкаф, и в голову ему назойливо лезли мысли. «И к чему я это все купил? Зачем у себя и у других урывал? Грошек грошику приколачивал?» Зваров отвернулся к стене, но мысли эти не оставляли его. Не послать ли за водкой, да не натрескаться ли, как иные люди делают? Пронеслось у него в голове. Он поднялся с дивана, сел, хотел крикнуть Матрёну, но одумался. «Да нет, не надо», — сказал он сам себе вслух. «Никогда я не занимался этим малодушеством и заниматься не буду. Рюмку-другую выпить пользы не будет, а нагрузиться — нет, не надо. Лучше так, без водки завью горе веревочкой». Зваров велел поставить самовар, сбегать в лавочку за вареньем, за лимоном и за заварными баранками. Он вспомнил, что сегодня он еще не обедал, а время уж было под вечер. И лишь только самовар был подан, и Зваров сел пить чай, как явилась Лукерья Ивановна. Нарядная, во всем новом, в дорогом ковровом платке, она тихо проскользнула в комнату и робко остановилась перед мужем, смотря на него заискивающими глазами и стараясь улыбнуться сквозь слезы. — Зачем? С какой стати приехала? — закричал на нее Зваров. — Ведь я ж тебе не велел сюда приезжать. Кто тебя приглашал? — Голубчик, я к вам переночевать. Может быть, уже в последний раз. Дозвольте, Евтихий Павлович. — бормотала Лукерья Ивановна и, не удержав слез, заплакала. — Ведь это значит, чтобы завтра меня к воинскому проводить. Я понимаю, очень даже чудесно понимаю. Уже более сдержанно продолжал Зваров. — А я этого не хочу. Понимаешь ты, не хочу я воя, не хочу плача, не желаю срамиться. Ведь со мной тебя туда все равно не пустят. — Миленький Евтихий Павлович, я только здесь. Только здесь, с вами. Мне только переночевать с вами на прощание. Да успела бы еще и переночевать. Ведь должны же нас на прощание с женами хоть на сутки отпустить. Вот и переночевали бы. Простите. Ну, ладно, садись-ка ли так. Разливай чай. Ой, дура, совсем дура. Последние слова Зваров сказал уже ласково. Ободренная уже Лукерья Ивановна подошла к нему, поцеловала его, затем обняла его голову обеими руками и крепко прижала к своей груди. Опять ужасная ночь для Зварова. Жене он позволил остаться ночевать с ним в городской квартире, но с тем, чтобы она рано утром, захватив мясной товар, ехала на своей лошади на дачу. Лукерья Ивановна послала себе постель в маленькой спальне на полу. Сам Зваров поместился в другой комнате на диване. Матрена испекла ему с вечера пирог с гречневой кашей и с луком и сварила несколько яиц вкрутую. Такой же пирог был испечен для ночевавшего в хозяйской квартире приказчика Филата. Запаслись они и копченой корюшкой, и заварными баранками, так что у обоих образовалось по изрядному узелку с провизией. Утром они должны были отправиться на сборный пункт, но не знали, будут ли их кормить при этом. Приказчик Филат, хоть и хвалился старообрядческой трезвостью и на самом деле почти не пил вина, ходил с кем-то прощаться и вернулся в квартиру изрядно пьяный, заунывно попел что-то, свалился на койку и заснул. И все в доме легли спать рано, чтобы рано утром встать, но ни Зварову, ни Лукерье Ивановне долго не спалось. И чего только не передумал в эту ночь несчастный Зваров. «Ведь всего, всего лишаюсь», — пронеслось у него в голове. Ведь еще 2-3 года жизни на свободе и был бы богатым человеком, вполне обеспечил бы и себя, и ребятишек. С приездом жены так хорошо мне все в руку пошло. Тогда и запас-то этот несчастный с меня слетел бы, освободился бы я от солдатской книжки. А то ведь эта книжка как пугало какое, страшное напоминание тебе всегда, что ты подневольный человек». Сколотил бы и домишко себе в Петербурге. Ни квартиры себе не нанимать, ни лавки, и то, и другое в своем доме. Уволился бы из крестьянства. Что мне крестьянство? Я в нем жил только мальчишкой, а поступил в учение в лавку так только на 2-3 месяца, на побывки приезжал, да и то не каждый год. И припомнилось ему, как он в 2 месяца своего пребывания в деревне и посватался, и женился, и с женой помиловался, и уехал в Петербург опять деньгу заколачивать. «Только бы годом одним раньше мне по призыву быть, и не призывался бы нынче. Какое несчастье! 1 год ты что делает? Разоряет человека!» — мелькнуло у него в голове. 1 год, 1 год, только 1 год, — стучало ему в мозг. А теперь все прахом пошло. Только разве из раньше прикопленного присылать мне будут, так на службе нуждаться не буду. А жене-то где с торговлей справиться? Постепенно это все измором пойдет, — решил он и тяжело вздохнул. — Не спите? — послышался из другой комнаты голос жены. — Нет. — И я не сплю. — Ну и не спи, потом отоспишься. Не на службе тебе лямку тянуть, — резко ответил Зваров. Приходила Зварову в голову мысль и бежать. Забрать деньги, бежать в деревню и ждать там жену с детьми, когда она продаст в Петербурге все ему принадлежащее и приедет к нему. Бежать в деревню и скрываться. Но он сейчас же решил, поймают и засудят. А что, если на Кавказ бежать? Там теперь беспорядки, друг на дружку все лезут. И медведь ревет, и корова ревет, и сам черт не разберет, кто кого дерет. Добыть другой паспорт. Там, говорят, и прежде-то можно было добывать этих паспортов сколько угодно, а теперь-то, я думаю, подавно. А потом, когда все утихнет, и заняться там же мясным делом. Ведь и на Кавказе люди живут. Рассуждал Зваров и тотчас же нашел эту мысль несбыточной. Нет, надо покориться и служить. Ведь не век же воевать-то будем. Ведь выйдет же замирение когда-нибудь. Ведь не напрасно же поехали в Америку уговариваться о мире. В Америку. Шутка сказать, какая даль. А замеряться нас запасных сейчас же и освободят. На что мы тогда? И без нас войско довольно, — решил он. Но через минуту снова полезла в его голову назойливая мысль. А что, ежели в Америку удрать? Ведь после приемки отпустят нас на свидание с домашними. Тут и удрать. С деньгами всегда можно удрать. А в Америке не сыщут. Оттуда никого не выдают. Да и жить там хорошо человеку, который труды любит, и на почин дела у него деньги есть. Я читал про это, читал. Тут глаза Зварова начали смыкаться, исчез побелевший было свет бледно-серой июньской ночи, в мозгу как бы что-то опрокинулось, и Зваров забылся сном. Когда Зваров проснулся, Лукерья Ивановна была уже вставшей и босыми ногами переходила мимо него в кухню. Успокоившееся было за ночь сердце опять защемило, но он старался приободриться и сказал себе мысленно: «Довольно, довольно. Сегодня или завтра все решится, и мне легче будет». «Молодцы! Да полно вам дрыхнуть-то! Уже хозяин давно проснувшись, а вы все еще валандаетесь». Не будет в доме хозяина, и молодцы, бог знает, до какого часа будут досыпать, — мелькнуло в голове у Зварова. И даже накануне его полного отрешения от хозяйства он все еще родел к делу, до того велика в нем была деловитая рабочая жилка. Мимо него возвращалась из кухни с полотенцем на плече умывшаяся уже под водопроводным краном с посвежевшим лицом Лукерья Ивановна и участливо спросила его. — Плохо вы спалит, миленький. Ах, как я за вас убивалась! — Поторапливайся, поторапливайся снаряжаться! — вместо ответа проговорил ей Зваров. — Чаю напьешься и сейчас же с Гаврюшкой на дачу. Ты имей тот расчет, что сегодня у тебя в лавке Филата-то нет. А Филат в лавке за двоих отвечает. Вскоре Зваров, совсем уже одетый, сидел за самоваром. Отправляясь на сборный пункт, он прифронтился, надел даже манишку с крахмальным воротником и был в черном галстуке шарфом с красными горошинами. Если можно будет, то вы, голубчик, хоть по телеграфу дайте о себе знать, как и что. Не пожалеете денег, — говорила Лукерья Ивановна. — Хорошо, хорошо. Ну, давай, торопись. — Пожалуйста, как можно скорее, а то я... Лукерья Ивановна не договорила и полезла в карман за платком. Крупные слезы потекли у нее из глаз, и она стала всхлипывать. — Не выть, не выть, не терзать моего сердца! — строго крикнул на нее Зваров. — Теперь уж я почти успокоился, а ты опять меня бередишь. Ну, поплакала и достаточно. Сегодня в омут головой, вынырну, и потом легче станет. А то я теперь словно над ледяной водой сижу. — Не буду, не буду больше. Она терла платком слезы. — На вот чековую книжку. Вот тебе и 2% билета, — подал ей муж. — Спрячь хорошенько и подальше. Спрячь на грудь, за рубаху. Если меня возьмут, то после приемки приду к тебе и спешу все деньги с текущего счета. Возьми вот еще и 250 рублей. Мне при себе держать неудобно. Сам не знаю, где сегодня ночевать-то буду. Стащить могут. Народ со мной будет всякого. А себе я оставлю 15 рублей, мне довольно. Он достал свой громадный замшевый кошелек, вынул оттуда кредитки, пересчитал и вместе с кошельком передал все жене. — Да неужто же не надеетесь совсем к нам вернуться? — вскинула она на него полные слез глаза. — Ничего не знаю. Что я могу сказать, если я не свой человек? Чужой я для себя. Что хотят, то и сделают со мной, — отвечал Зваров. — Да не плачь ты, Бога ради. Дай ты мне успокоиться. Ну, что ты в самом деле? Торопись, торопись скорее уезжать. Чаю напилась и уходи. Уходи. Он не выдержал и сам заплакал. Жена обхватила его за голову, три раза поцеловала, перекрестила, стала надевать на себя пальто и вышла в кухню. На дворе загремела колесами о камни тележка Зварова, выехавшая с Гаврюшкой из сарая.